Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Несмотря на множество происходящих вокруг событий, ну, например, последний Новый год, на сей раз китайский, с которым я вас всех поздравляю, мы с упорством, достойным быка, пытаемся все-таки понять, что нам мешает попросить о помощи. И умеем ли мы просить о помощи правильно. Уж больно важной эта наука оказывается иногда в нашей жизни. Ну вот, например, все говорят, что мы что-то уперлись в обсуждение темы, почему так трудно попросить уступить себе место в метро. Но ведь в действительности все понимается и познается в опыте на самых простых примерах. Ну, например, вот мы с вами в семье. Почему мы не выполняем просьбы друг друга? Ну, почему просьба о помощи, которая обращена от любимой жены к любимому мужу, так часто встречает отказ? И наоборот, почему просьбы мужей так часто встречают раздражение жен? Что такое особенное мы просим у своих детей, если, ну, решительно любые наши просьбы вызывают раздражение разрастающего, раздражение подрастающего поколения. Так и хотелось сказать, раздражающего поколения. Может быть, здесь есть какие-то законы, а у вас есть какой-то свой собственный опыт в этом отношении. Может быть, думаю я сегодня по телефону 495-956-1514, а это постоянный телефон студии программы «Серебряные нити», постоянный телефон прямого эфира «Радио России», нам стоит опять поговорить о простом. Умеем ли мы просить что-либо своих близких? Потому что если не умеем, куда там просить у своих дальних? Ну, например, у начальников своих или у кого-то еще. Искусство просить о помощи дома, у близких. В чем оно заключается? В чем ваш опыт, положительный или отрицательный? И можете ли вы, дорогие радиослушатели, нам что-нибудь посоветовать сегодня по постоянному телефону прямого эфира «Радио России» 495, это код города Москвы, 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. Как научиться просить о помощи друг друга? Слова-то какие замечательные. Друг друга. Друга, близкого, жену, мужа, ребенка. Какие ошибки мы делаем? Давайте попробуем поучиться языку помощи. Опять же, пока, может быть, самый элементарный. Может быть, тогда нам будет проще понять и других людей, которые для нас являются людьми посторонними, и понять, как общаться с ними. Но вот, как мне кажется, в плане музыкальных иллюстраций, восточные женщины всегда находились в таком положении, что для них искусство просить о помощи и поддержки, наверное, было самым главным искусством их жизни. Они это умеют очень хорошо. И это искусство всегда звучит в их песнях, в том числе и в песнях о любви. Замечательная певица из Узбекистана, которую зовут Севара Назархан. Сегодня учит нас просить о помощи. 956-15-14. Окмас бы çiçek kestirdi. Kimler nedir hasret yengedir. Men taparman iradan dek. Körgüm keler sizne negedir. Hayat kohna dana malum. Sadakatli dost bula bula. Gerçi sizden ayrıdır yolum. Körgüm keler sizne negedir. Итак, есть ли у нас опыт по просьбам и по выполнению просьб друг друга? Вот такой у нас сегодня предстоит разговор. Здравствуйте, Ирина. Ирина из города Железнодорожного, да еще и с мобильного. Да, правильно, Ирина? Геннадий, как ваша фамилия? Отипа, я не помню. Наоборот. Зовут меня Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич. Это трудно произносится по-русски, поэтому просто Александр. Хорошо? Хорошо. Все дело в том, что я думаю, что нужно не стесняться никогда просить о просьбе и просить как бы, ну, уважительно. И как просить чужого человека. Потому что мы иногда забываем, что с нами близкие люди, которые тоже ранимы, и иногда мы их, значит, обижаем своими просьбами, там, более нетактичными. Вот, Ирина, вот, да. Я, знаете, что хочу? Ну, мы как бы... какие просьбы по отношению, ну, например, к мужу, к мужчинам, можно считать нетактичными? И как их сделать тактично? Вот тут, да, общие слова, они очень редко помогают. Мы же хотим найти способы помочь друг другу. Алло. Это в общем-то, каждый конкретный случай нужно обсуждать. И это самое... Ну, хоть один. Ну, я не могу сказать точно. Ну, например, дом, по дому что-то сделать. Там, опять же, надо это где-то тактично попросить человека, а не... Как попросить это... тактично? Как попросить тактично? Как вы обычно... Ну, так, ну пожалуйста. Как там, вы обычно просите мужа? Есть такой, есть? В принципе, у меня получается так, что иногда в форме приказания. И? Ну, и, в общем-то, не всегда получается хороший результат. А что такое форма приказания? Можете? Ну, например, Саша, сделай вот то-то. И слово «пожалуйста», например, где-то как-то так проскакивает. Угу. Вот. А вот ему иногда бывает это обидно, и он уже реагирует на это как-то по-другому. Говорит, что ты командуешь. А я, например, говорю, что если я, например, не скажу тебе, ты сам не догадаешься. Вот как-то так получается. А, значит, команда раздражает. А «пожалуйста»? Да, команда раздражает. И, в общем-то, иногда надо не забывать о том, что нужно обязательно употреблять слово «пожалуйста». И, ну, не стесняться, просто сказать человеку приятные слова. А приятные слова — это какие? Ну, вот это из... Вот эти «пожалуйста», там, «будь добр», там, или что-то вот типа этого. То есть ваша формулировка примерно такая. Сделай, пожалуйста, ну, например, подмети, пожалуйста, на кухне. Ну или, да, ну будь мужчину добр. Об этом, в общем, спросить, я думаю, не сделает он этого все равно, если даже этого спросить, то, ну, не знаю, конечно. Может быть, и, конечно, разные мужчины, может быть, кто-то и сделает. Ну, вообще-то, мы такие, мы все обучаемые мужчины. Но вот... Ну, я не спорю. Действительно, иногда нужно уметь правильно просить. И, в общем, вы знаете, Ирина, я совершенно не считаю, что... ваши просьбы такие уж неэффективные. В большинстве случаев их мужчины выполняют? Вот когда вы так говорите, как вы сформулировали. Ну, в принципе, да. В основном выполняет, но иногда обижается. В основном выполняет. Да. Ну, в общем, чего и требовалось доказать. Правда? Ну, конечно. Ну, потому что, в принципе, если близкие люди, то они понимают, даже если какое-то раздражение в голосе есть, и там вот именно проскочило в форме приказа, то это уже понятно, что человек, ну, не нравится то, что он не понимает того, что это нужно сделать. Приказ? Вот так. Приказ? Ну, это не приказ, а как бы грубая форма там, вот так вот. Приказ мужчине не соответствует чему? Ну, я ничего сложного не имею в виду. Я не имею в виду... Нет, ну, скажем, самолюбию, например... да, самолюбию, позиции хозяина, да, семьи. Да, вот... А чего это еще? Задето чего... самолюбие. А чего еще не обращали внимания? Чего еще не любят мужчины? Вот это, ну, такое, как бы самоочевидное достаточно. А есть еще одна форма, которую очень не любят мужчины. Не обращали внимания, Ирин? Вот, честно говоря, сейчас не могу вспомнить конкретно, что... Что вы имеете в виду? Возможно, конечно, я в курсе этого, но сейчас не могу вспомнить, что конкретно еще не имею. Ладно, спасибо большое, Ирин. До свидания. У нас есть, до свидания. У нас есть еще Ольга Владимировна из Ульяновска. Да. Поэтому, здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Дадите нам советы, как же надо... Александр Геннадьевич, дело в том, что я считаю, что нужно всегда женщине быть готовой помочь всем и каждому. Вот понимаете, я живу на свете для того, чтобы быть БДУ, то есть бюро добрых услуг. И все мои знакомые это знают. И они для меня готовы в любое время оказать мне ту же добрую услугу, если я в ней нуждаюсь. Я думаю, что не словами, а делами надо доказывать, понимаете? И тогда просить не придется почти. Вот мне кажется так. Согласен. Понимаете? Потому однако, что... тут ведь, Ольга Владимировна, ну да? Правда, мне кажется, нужно иметь мудрость. Да? Да, конечно. Мудрость это заключается в том, чтобы, во-первых... не дать сесть себе на шею тем, кто может помочь себе сам. А во-вторых, не всякая помощь, правда ведь? Да. Не всегда обращение за помощью является полезным для того, кто просит. Надо же уметь иногда Надо же уметь это отличать. Вы знаете, я в жизни помогаю в основном, ну, как сказать, серым и несчастным. У меня такой принцип. Потому что ни серым, и ни несчастным, и ни слабым помогать-то не нужно. Они сами могут, понимаете? Вот мне кажется так. И, понимаете, я пользуюсь необыкновенной... Вы знаете, окружающих. Я, наверное... Но, к сожалению, это относится в основном к чужим людям. Свои это хуже понимают почему-то. Почему? Вот это я бы хотела услышать в вашей передаче. Почему? Свои это понимают хуже? Родные, да. Да. Ну, действительно, давайте попробуем ваш вопрос, Ольга Владимировна, отнести ко всем. Да, да. Почему родные понимают это хуже? Да, опять да. же... Потому что иногда чужие становятся ближе родных. И, понимаете, вот чужие мои боли, мои, так сказать, несчастья и момент, когда мне нужна помощь, они видят больше, чем родные. И лучше. Я вот иногда думаю... Может быть, потому что моим родным не хватает... Хватает ума, но не хватает мудрости. Это ведь разные вещи. Разные. Я считаю, что ум для работы больше нужен, а вот разум для дома, для семьи необходим. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Владимировна. Между прочим, в несложном таком звонке Ольги Владимировны есть масса вопросов, которые требуют ответа. Ну, например, бывают профессиональные сирые и убогие. Их надо как-то тоже научиться отличать, потому что в сирости и убогости, как ни странно, таится не слабость их, а сила. Или вот, например, все та же самая проблема близости. Или родства. Ну, наверное, все наши слушатели знают общие правила. В общем, люди разного цвета кожи, живущие на разных сторонах земного шара, даже если встретятся, если они нечаянно встретятся и решат найти какую-то степень родства между собой, то вдруг выяснится, что между ними... То есть они обязательно окажутся родственниками не более чем в десятом колене. Поэтому мне кажется иногда, что близость между людьми определяется вот этим неуловимым умением человеческим, умением мудро помочь. Поэтому из столько разговоров пытаюсь вести об этом. Доброй ночи, Людмила Александровна, да? Город Павлов. Есть у нас на проводе? Алло. Алло. Нету Людмилы Александровны. А Александр Андреевич из Москвы? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Андреевич. Доброй ночи. Вот я хочу поделиться таким вот фактом из собственной жизни. Во времена зеленой юности, когда мне было 18 лет, приехал в город Новосибирск, и трудно было с работы. Я поступал на авиационный завод. А там общежитие представляли только демобилизованным солдатам. Уже поздно я узнал, что действительно там демографическая ситуация такая была, что из приезжающих только один из пяти, то есть 20% могли устраиваться, остальные уезжали в другие города, в другие веси. Так вот, я попросил помощи материальной своего старшего брата, старше меня на 12 лет. И он вместо материальной помощи, хотя была у него такая возможность оказать, подарил мне совет, цитату из Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Это, так сказать, вот в духе Джека Лондона. И я считаю, что это довольно-таки весомый, большой мне подарок в качестве совета. Вот я хочу, чтобы вы подняли такую тему и ответили, что здесь хорошего, что плохого. Хотя я знаю, что люди социально спаяны этнически по-родственному, или там профессионально, или духовно, они добиваются большего, чем человек один. И даже малые народы, которые спаяны и добивают господства над большим народом. Но ведь это действительно возможно. Спайка – это же и есть искусство помощи друг другу. И, собственно, ничего больше, потому что маленький народ, в общем, всегда понимает, что если они не помогут друг другу, то вряд ли им помогут окружающие большие народы. Поэтому эти процессы, мне кажется, неминуемы, особенно когда большой народ как-то помогать разучился. Между прочим, я хочу сказать, что есть удивительная вещь, которую рассказала Ольга Владимировна из Ульяновска, которая живет для того, чтобы помогать. Так вот, если человек имеет мудрость в этой помощи, если она не превращается для него в такую вот деятельность, когда она сажает на себя паразитов, которые ей пользуются, как, возможно, считают родственники Ольги Владимировны. Ну, я так думаю, во всяком случае, остается ведь только догадываться, звонки короткие. Так вот, искренняя деятельность, направленная на помощь окружающим людям, когда человек проводит ее дифференцированно, пытается разобраться, в чем он может помочь, а в чем нет, в чем нужна помощь, а где нужно человека заставить действовать самого. Так вот, такая деятельность с огромной вероятностью, между прочим, приводит к долгожительству. Чего, я надеюсь, мы все Ольге Владимировне и желаем. Доброй ночи, Людмила. Говорят, Людмила, есть у нас из Павлова, да? Александр Геннадьевич, спасибо вам за программу. Такое, мне очень нравится ваша передача. Я периодически слушаю всегда вас в эфире. Спасибо вот, большое, очень... Людмила Александровна. Я, как я уже сказала, что я инвалид первой группы по зрению. Вот уже 29 лет. А когда со мной это произошло, мне было 33 года. То есть я хочу сказать, на протяжении 29 лет мне приходится вот просить людей. Вот. Вначале это была семья своя, был муж, сын. Сейчас просто их нет, они ушли в иной мир. И в течение жизни, как я уже говорю, что вот приходится мне просить, особенно вот чужих людей, я конкретно говорю о том, что вот, да, действительно, когда приходишь просить, вот две у меня подружки-соседи, нужно все-таки вот как-то проявлять и тактичность, и мудрость, и просто смотреть по и слушать по настроению, какое у них настроение. Ведь люди не то, все люди живые, верно? И когда вот уже, если приходишь, они замечают меня, сразу знают, что если уж я пришла и что-то прошу, то есть нужно конкретно сделать. Но это очень редко такие люди, вот которые со мной находятся, вот Света Попова, моя приятельница Евдокия Никифоровна Маркова. Это люди замечательные. Я всегда к ним могу прийти, хоть даже ночью, хоть что-то, в любое время. Конечно, очень таких людей очень редко. Но очень еще хочу сказать то, что еще каждый человек, он как-то вот, понимаете, по складу своего характера. Кого-то я знаю, кого-то нужно спросить, чтобы мне хотелось бы в церковь сходить, а кого просто какие-то бытовые нужды свои. И вы это просто научились. На свете. И нужно быть самой еще такой человеческой, чтобы как-то это... И понимать их тоже. У них тоже такие же проблемы, как и у меня. Ну, вот хочу сказать спасибо всем, кто мне помогал по жизни. Спасибо вам за передачу, Александр. Спасибо. Спасибо вам, Людмила Александровна. И дай Бог вам здоровья. И дай Бог вам помощников. Но ведь не всегда же человек чувствует это вот так, так-то. Давайте послушаем, ну, относительно России, пение представительницы все-таки малого народа, того самого, который здесь у нас на территории помогает друг другу. Может быть, получимся понимать. И давайте все-таки после музыкальной паузы попробуем обсудить. Ну, что, какие еще правила обращения с просьбой, ну, например, к мужчинам? Потому что, может быть, так нам будет легче что-то понять. Мы с вами по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». Обсуждаем мы искусство помощи и искусство правильно о ней просить. Ну, хотя бы у своих близких. Так мы пока не очень договорились, что же все-таки, чего не любят мужчины, когда к ним обращаешься с просьбой. Да, в общем, и женщины тоже. Доброй ночи, Ольга Григорьевна. Алло, Ольга Григорьевна есть у нас на проводе? А Юлия Владимировна у нас есть. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, слушатели уважаемые. Вот как раз именно на эту тему я и хотела выразить свое представление. Вы знаете, вот мы с мужем живем уже 32-й год. И это очень сложная жизнь. Муж сейчас спит. Это человек очень ранимый, очень болезненно воспринимающий любую интонацию, намекающую только. Алло? Что-то у нас прервалось. Ольга Григорьевна? Алло? Алло. Здравствуйте. Простите, вы кто? Алло. Что-то... Это вас беспокоит Валентин из Воронежской области. Здравствуйте, Валентина. Извините, это... Ольга Григорьевна, что-то прервалось у нас на связи. Я ваша коллега. Мне очень приятно принять участие в вашей передаче. Я ее часто слышу, она мне очень нравится. И эта тема очень близка мне. И я приведу пример конкретно обсуждаемой темы. В прошлом году в газете «Труд» я увидела объявление, где была помещена фотография девочки, и описана ее история с тем, чтобы вот она очень больна. И корреспонденты обращались с просьбой к читателям помочь собрать денег на операцию. Операция была очень сложная. Но поскольку меня здесь все знают, я не хотела там кого-то просить, пошла в храм. Говорю, батюшка, вы не можете помочь этой девочке? Я вот там свою сумку там вношу, да? Он говорит, я вас благословляю. Я говорю, ну я бы не хотела, потому что, ну как, подаяние должно быть тайным. Он говорит, вот видите, нет, делайте вы это сами. Я пошла в библиотеку, там замечательные девушки. Я с ними переговорила. И, в общем, они там собирали, ну я у своих знакомых, да? Кто-то давал денег, кто-то отказывался. Девушки из библиотеки сделали ксерокопию этой девочки, и мы расклеили. А вот, мы собрали там небольшую сумму, 800 рублей, отнесли ее в храм, батюшка, ну, перечислили это. Потом проходит 2 недели, я прихожу в Сбербанк, спрашиваю, там были счета опубликованы, конкретно данные. Я говорю, кто-нибудь перечислил из частных лиц? Они сказали, что нет. И мне было так обидно, я подхожу, вот где расклеен был этот портрет ее, да, и просьба ее, она смотрела такими умоляющими глазами помочь ей спасти жизнь. И мы такой маленькой суммой набрали, я посмотрела на нее, говорю, детка, хватит смотреть на бездушные люди, а те, кто дал денег, они добрые, порядочные люди. Они тебе помогут больше, чем другие. А это был рынок, и многие шли с набитыми колбасой, мясом, сумками, с толстыми кошельками. И так равнодушно смотрели на просящие глаза этой девочки. Вот как вы говорите, просите и воздаться, да, Господь сказал, да? Но в то же время Господь говорит, дающий бедный дает цену Господу, и он воздаст им по делам его, и так далее. Люди ходят в храм, просят Господа, подай мне, да, и в то же время сами не всегда подают. Мне хочется поблагодарить работников библиотеки, тех, кто внес свою лепту вот, в оздоровление этой девочки. Ну, вот так и все. Я бы хотела, чтобы вот все так неравнодушно относились, как вот спасибо большое к этой ситуации. Спасибо большое. Я, конечно, нужно рассказывать, может быть, побольше таких примеров в эфире. Я понимаю, что сейчас я скажу слова, которые, может быть, тут прозвучат отчасти как пошлость. Но просто конкретный совет. Во-первых, мы как-то очень мало фотографий таких детей вывешиваем на стены, даже если... Этого не позволяют себе сделать родители. Я думаю, близкие могут помочь. В общем, есть ситуации, в которых действительно боятся просить или стесняться просить. Становится просто преступным. И вот удивительная штука. Американцы считают все. Есть очень простой пример, который повышает эффективность таких фотографий. Вот еще в 60-х годах такой сценарий был экспериментально проверен 2 социологами американскими. Там студенты, действующие как сборщики благотворительной помощи, отправились по домам просить пожертвования. Им дали стандартную просьбу сформулированную, неважно, какая она была. Только одна половина студентов вот этой, просила этой стандартной просьбой, а вторая добавляла стандартную фразу. Даже пени нам поможет. И вот эта вот удивительная магическая фраза «даже пени нам поможет». Пени – это самая маленькая монетка, если вы помните, американская. Да, ну, наверное, она сейчас соответствует нашим где-нибудь там 10 копейкам. Вот прибавление такой фразы к объявлению удивительным образом в 2 или в 3 раза во всем мире, потом были проведены полевые исследования по разным странам, увеличивает ту сумму, которая сдается на благотворительность. Между прочим, это загадка психологическая, которую очень полезно разгадать, но и технический такой простейший психологический прием. Вы вешаете такое объявление, даете его в газету, напишите, даже 10 копеек нам помогут, они изменят сумму. Удивительная вещь. Люди вдруг становятся способны на благотворительность. Казалось бы, такая маленькая приписка. Но выясняется, что когда они понимают, что их просят не о большой сумме, а о любой, вот, которую они могут выделить на остатки купленного мяса. И когда выясняется, что давать маленькую сумму как бы не очень соответствует моему внутреннему портрету. Но я уже решил дать 10 копеек. Но что же я за ничтожество такое, если я решил дать всего 10 копеек? Это, между прочим, определенного рода психологическая игра, которая говорит о просьбе на помощи. Виктор, здравствуйте. Виктор из Ростова-на-Дону нам дозвонился. Алло. Добрый вечер всем. Очень люблю вашу передачу, Александр Геннадьевич. Спасибо большое, Виктор. Я хочу сказать, что обращение за помощью и принятие помощи – это прежде всего готовность к пожертвованию, к жертвенности. Это выполнение доброго дела. И оказание помощи должно быть бескорыстно. Есть восточная мудрость. Сделал доброе дело, забудь, а тот, кому сделано доброе дело, должен помнить об этом всю жизнь. Это во-первых. Во-вторых, вот человек, который в депрессии находится, к нему как раз-таки нужно обратиться за помощью, дабы отвлечь его от всяких хмурых мыслей. Вы знаете, это помогает. Это, я думаю, даже это будет больше помощь не тебе, а вот ему. Это во-вторых. В-третьих, не обращаясь за помощью к друзьям, можно их потерять. Потому что, обращаясь за помощью, ты прежде всего показываешь нужность этого человека тебе. Ты показываешь свою ранимость и открытость, и тем самым обращаешься к другу как бы своей открытой стороной. Да, совершенно верно. И, между прочим, спасибо вам большое, Виктор. Никак во вторую передачу похожий совет вставить не могу. Но ведь действительно, вот когда мы все время пытаемся жить ради того, чтобы заполнить свою кубышку, только одну, она, в конце концов, переполняется. Складывать-то некуда. Я имею в виду не в сарае, не в амбаре, а вот в этом внутреннем душевном пространстве. Удивительная вещь. Может быть, большая часть наших депрессий начинается именно от того, что мы не умеем отдавать и помогать. Такая простая мысль, а такая важная. Еще в 1957 году такой Леон Фистингер, это крупный социальный психолог, предложил теорию когнитивного диссонанса. Это как бы теория, которая описывает наше страстное желание рационально обосновать свое поведение. Вот диссонанс возникает всякий раз, когда человек одновременно сталкивается в своей жизни с двумя несовместимыми когнициями, так это называется, идеями, верованиями или мнениями. Ну, например, да, из недавней истории, вера в то, что в определенный день должен наступить конец света, противоречит осознанию того, что этот день прошел и ничего не случилось. И ответом как бы является такой посыл, что ничего не случилось благодаря тому, что люди там зарылись под землю в какую-то землянку. Это как бы оправдание некого рационального убеждения. Легче думать так же. И вот поразительная вещь, мы иногда проходим мимо, закрыв глаза, и не замечаем фотографии девочки на стене, потому что если мы заметим, мы будем помогать. Ведь по рациональному убеждению мы добрые люди. Поэтому девочка-то все равно там бессознательно со стены смотрит, которой ты бы мог помочь, если бы положил всего-навсего 10 копеек в эту корзину или на этот счет, она все равно мучает совесть. И вот от этой твоей невозможности помочь начинается самая настоящая депрессия. Может быть, этими замечательными словами Виктора мы с вами и попробуем закончить эту сегодняшнюю передачу. Ну, как всегда, помните, что до начала эфира по понедельникам и средам с 20 часов московского времени по тому же телефону 495-956-1514 работает наш автоответчик. И если вы позвоните и выскажете свое мнение, мы с удовольствием разместим разумные ваши замечательные записи здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». Так что, если захотите, мы можем продолжить эту тему. И вот очень давно, может быть, как-то зимой полезны такие темы, нас просят поговорить о Шекспире. И вот удивительная вещь. Наверное, стоит начать с Ромео и Джульетты. Ну что может быть известного, что помнят абсолютно все? Но всю пьесу объяснить невозможно, всю пьесу обсудить невозможно. Уж больно много в драмах Шекспира психологического смысла. А вот тему о том, почему же все-таки в конце Ромео и Джульетты влюбленные гибнут, и почему они гибнут тем диким способом, который приписал им Шекспир. Вот давайте подумаем о смерти влюбленных в конце Ромео и Джульетты. Ну и вообще об этой великолепной пьесе. Спасибо всем, кто пытался помочь другим. Спокойной ночи.